do this shit until they murder me. Алло, здравствуйте. О, Елена Валерьевна. Кто спрашивает? Что? Кто спрашивает? Саурова Мария Николаевна, компания «Манго Финанс». Информирую о записи диалога. Вы Елена Валерьевна? Да, говорю, слушаю. Звонок по вопросу ваших долгов на сегодняшний момент. Моих 17 тысяч, да, да, ваших долгов. Займы оформляли на 17 тысяч. Общий долг 36 662 рубля на сегодня, 22 дня просрочки. Ничего. Продления как такового не было, общая сумма на продление на сейчас составляет 20 512 рублей. Компания намерена рассчитываться? Сумма актуальна на сегодня. Почему? Еще раз, вас очень плохо слышно. Не хочу, говорю. На каком основании? На основании отсутствия желания. А по закону? А по закону в суде поговорим. А в суде деньги где брали? По закону можно разговаривать в нашей стране. Ну вот я у вас спрашиваю, где вы брали деньги? В суде? В судебном разговоре мы можем разговаривать о чем угодно, но это только конкретный разговор. Нет, в данном текущем разговоре мы с вами разговариваем только о ваших долгах и неисполнении ваших финансовых обязательств. Только полный идиот придумал. Кто вам придумал эти вот эти ваши скрипты? Ну это про такой бред полнейший. Вы вообще сейчас со мной диалог ведете, нет? А что, не понятно? Отвлекайтесь от своих дел. Отвлекайтесь от своих дел. Нам необходимо разрешить ситуацию вот, касаемо ваших долгов на сегодня. Связь с мозгом сейчас, на секундочку. Работаете где? Там же? В школе? То есть напрямую вы разговаривать не собираетесь, я правильно вас понимаю? Не собирайтесь. Только через взаимодействие с третьими лицами будете работать, правильно? Разрешать свои вопросы. Вы же прекрасно осознаете, что на основании 230-го федерального закона, плюс к соглашению, которое вы благополучно подписали при оформлении займа на 17 тысяч рублей, вы дали свое согласие на звонки третьим лицам. Если они вам еще по регламенту могут поступать, да, не более двух раз, то по вашим контактным номерам, которые предоставят наши компании, партнеры по Татьяне Владимировне Николаевичу, ну и так далее, я всех ваших близких перечислять сейчас не буду, звонки могут поступать сколько угодно раз, в том числе и им на рабочие контактные номера. Вот это вы сейчас себе на статью наговорили. На какую? На 230-го федерального закона? Ага. Да? Ну так ознакомьтесь для начала. Да, мне это не нужно. Я написала. Как это не нужно? Хотя подождите, в принципе, даже если вам это не нужно, Елена Валерьевна, вы же осознаете тот факт, что незнание закона вас от ответственности не освобождает абсолютно. Не надо мне сейчас кричать, если что-то лихорадочно. Про юристов вы мне даже можете не рассказывать. Человек, который не в состоянии взять деньги и оплатить. Вы вас плохо со слухом, видимо. У меня абсолютно все в порядке. Ну, а у вас с мировосприятием тоже, я надеюсь, все в порядке, Елена Валерьевна? Прекрасно с мировосприятием. Это замечательно, да. Вы так думаете, однако в данной ситуации только считаете только вы, потому что по долгам вы, к сожалению, не оплачиваете. Значит, у вас не все в порядке. Ни о чем не говорит, поэтому... Как это ни о чем не говорит? Это говорит о вашей ненадежности как заемщика. Да, потому что все данные передаются в бюро кредитных историй. Я думаю, это вам говорила неоднократно. Мы с вами разговаривали уже не единожды. И чего? Если вы считаете, что вы можете взять деньги чужие и не платить, и при этом вам ничего за это не будет, и якобы не рассчитаете, ну, ваше право, но учтите, что в таком случае компания «Манго Финанс» оставляет за собой полное право не только начать звонки и работу с третьими лицами, да, то есть с вашим окружением, но и полностью продать ваши документы. То есть за вас этот договор в любом случае будет закрыт на основании оплаты. Если это сделаете не вы, то это сделает какое-либо коллекторское агентство. А то, как это коллекторское агентство будет работать уже с вами и с вашим также окружением, вы не забывайте, нас это интересовать абсолютно не будет. Нас это не будет касаться. И ответственности мы за третьих лиц, кому уйдет этот договор, возможно, нас также абсолютно не будет интересовать. Чего орать-то? Да вы за меня-то не переживайте, вы переживаете по поводу своих долгов. По факту получается, я связывалась с вашим руководством, вы зарплату получаете, работаете, но не рассчитываетесь. То есть умышленно удерживаете средства, все верно? Заложники прям захватила и удерживаю. Ну, как вариант. Ага, как вариант. Как вариант. Ну, да. Деньги есть, но по факту просто не оплачиваете. Наши деньги в решении своих вопросов, на которые вы не в состоянии, получается, были заработать. Ничего. Не в состоянии были заработать на свои потребности, поэтому обратились в компанию «Манго Финанс». А, наверное, да. И что? Ну какой смысл вам сейчас затягивать ситуацию? Да я сказала вам, ничего я вам не отдам. Хотите денег, идите в суд. Все, вопрос исчерпан. Че, о чем говорить? Да вопрос не исчерпан. Вопрос будет у вас исчерпан, когда у вас на текущем расчетном счете будет 0 рублей и 0 копеек. Уговаривать я вас даже не собиралась. Ну а зачем вы вот попытки какие-то делать, рассказывайте, что третьим лицам будете, про кредитную историю, еще про коллекторов. Да мне все равно. Это у вас не первые долги? Ну, этот долг у вас не первый? 16-й. 16-й? То есть у вас всего 16 долгов в микрофинансовых организациях? У меня их 236. 236? Да. Любите жить не по средствам? Да, обожаю. Еще гениальные вопросы есть? К вам более чем. Ну давайте, как-то бодрее уже. Да? Так я у вас и спросила, говорю, на что взяли наши деньги? А ваши деньги на воздушные шарики? Да, наши деньги, наши компании. Уже на воздушные шарики, а как же конфетки? Ну конфетки было в прошлый раз, чего одно и то же повторять. Ну как в прошлый раз? Надо, пускай будут те же конфетки. Не, пускай будут воздушные шарики. Что так? Захотелось. Почему? По качану. По какому? По большому. Вот эта манера диалога долго будет? До конца дней ваших. Только да, это точно долго. Ну, еще лет 100. А, ну-ну. Еще вопросы есть? Я внятный ответ услышу на заданный вопрос, нет? Так вы нормальный вопрос. Именно от вас. Фигню какую-то спрашиваете, я вам и отвечаю так же, как у вас. Задают те вопросы, которые интересует вашего кредитора. А я отвечаю так, как считаю. Ну, а вы должны и обязаны. Можете не отвечать. Ну вот и все. Можете встать, взять денежные средства, как минимум на продление, еще раз повторю. Нет, не можете. Не бывает. Документы подписаны, продления. Елена Валерьевна, подписаны. Это закон, который обязывает вас все денежные средства, которые поступают, зачислять на счет, а не на всякие продления. Так что даже не надейтесь, никакого продления не будет. Продление, счет, а ничего вас не смущает вот так, что все это по одному расчетному счету идет? Да, мне все равно, хоть по одному, хоть по 16. Если вам все равно, зачем вы уточняете? Да я не уточняю, я просто подумала... Как это не уточняете? Грамотность, потом поняла, что бесполезно это все. Юридическую грамотность? Конечно. А свою не хотите подтянуть юридическую грамотность? Ну хорошо, раз вы собрались меня образовывать, ну тогда давайте до конца. На основании, не, давайте уже до конца заведем дело. А подскажите мне, пожалуйста, на какую статью закона вы ссылаетесь, когда берете с целью неоплаты? Вы же взяли деньги с целью не платить. Попытка манипуляции. Не пройдет такое. Я и говорю, вы взяли деньги с целью неоплаты. На основании каком закона, действующий на территории России, это? Именно России. Другой страны мне не интересует. Ерунду. Я разве такое говорила, что я брала деньги с целью невозврата? Только что вы говорили не напрямую, а косвенно, да, вы утверждали, что вы взяли денежные средства и возвращать их не собираетесь, разве нет? Подобные вопросы задавать, вы сходите в суд, докажите, что я брала деньги с целью невозврата, а потом уже утверждайте, а то могу сейчас как оскорбиться, и потом оскорбиться можете... Мало не покажет. Давайте вы как-то будете более корректны тоже в своих выражениях. Да, Елена Валерьевна, потому что вы мне сейчас заявляете о том, что вы платить не будете на добровольной основе, вы решаете вопрос разовый. Верно. И осознаете, да, что суд – это право, а не обязанность вашего кредитора. Да вы можете не ходить в суд, мне вообще глубоко индифферентно, куда вы пойдете, куда не пойдете. Это ваше дело. Я вам говорю... Ну тогда делаем следующим образом. Я вас о последствиях поставила в курс. Деньги. Это в судебном порядке. В судебном порядке микрофинансовая организация, еще раз говорю, быстрее получит деньги с вас. Ну, получайте. Намного быстрее, давайте, чем вы думаете. Давайте получайте, мы посмотрим, как у вас это получится. Чего вот эти вот бесполезные разговоры? Вот для того, чтобы вы сейчас все-таки осознали ситуацию, в которую вы попали. Осознавать не будет. А почему же так? Вы не можете понять элементарные вещи на сегодняшний день. Потому что вы заемщик, Елена Валерьевна. На сегодняшний момент, получается, вы не совсем добросовестный заемщик. Вообще, индифференция, как вы меня там классифицируете? Мне на это, можно даже сказать, наплевать. Я вам сказала, не совсем так, Елена Валерьевна, потому что вы аккредитуетесь, аккредитуетесь на сегодняшний момент достаточно активно. Твои деньги – это исключительно судебный порядок. От меня, во всяком случае. От коллекторов, там, не от кого-то еще. Получайте, это меня вообще не касается. От меня только в судебном порядке. Какие еще вопросы ко мне? Да вопрос был задан. Какой? Я на сегодняшний момент от него до сих пор не услышала ответ. Вы брали денежные средства, да, с целью невозврата? Да нет же. Ну, нет же, замечательно. Конечно. Почему же вы тогда деньги не возвращаете? Передумала. Ну, значит, это цель невозврат. Цель невозврат, да? Конечно. А как вы считаете иначе? Значит, в таком случае... Взять чужие 17 тысяч рублей... Немедленно, чтобы не быть соучастницей преступления, вам немедленно пойти и написать заявление в полицию. Угу. Почему это мне надо сделать? Ну, потому что вы сейчас, по вашему мнению, обладаете такой информацией. А если вы не сообщите... Так ваше слух, Елена Валерьевна, вы же... Я вам задала простой вопрос о том, что вы, Елена Валерьевна, взяли деньги для того, чтобы в дальнейшем рассчитаться? Нет. Вы же не заявили только, что это... Я такого не говорила. Я сказала, что зачем я брала, это уже не имеет значения. Но в данный момент я решила, что оплачивать буду исключительно в судебном порядке. Хорошо, когда будете подавать в суд? А зачем мне в суд подавать? Ну вы же хотите по суду рассчитаться, значит, так, сами будете подавать. Да мне, ну зачем? Это вы от меня что-то... Вы же с чем-то не согласны? А, кстати, с чем не согласны по условиям договора? Не хочу. Это вы от меня что-то хотите. Поэтому вы... Да, компания желает получить свои деньги обратно, которыми дала вам попользоваться. Так вот, вы как же... Так вы мне объясните, с чем вы вдруг не согласны, что вы так же ждите суда? Надо получить, надо это заслужить. Вот вы послужите службу... Я еще раз повторяю свой вопрос. С чем вы сейчас не согласны, что вы вдруг жаждете... Решать все вопросы. В судебном порядке вы получите ответы на все свои вопросы. С чем я согласна, с чем я не согласна, что мне нравится, что мне не нравится и так далее. Что еще непонятно? Значит так, делаем тогда с вами следующим образом. Давай. Данное я фиксирую как отказ от оплаты. Ага. Начинаю работу с вашими третьими лицами. По окончанию диалога уже сейчас. Давай, вперед. По сумме информация известна? Кому? По требованиям компании вам информация известна. Ага. До 11 вечера сегодня деньги от вас, если вдруг не поступает, то те последствия, о которых я вам говорила, да, в текущем разговоре, очень возможно, что наступит для вас в ближайшее время. Да и каналом каким-то хоть передать дело. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит вас Роман Владимирович. Я являюсь сотрудником юридического отдела организации ЛАЙМ. Не отвлекаю вас? Нет. Я вас не буду беспокоить по поводу задолженности, еще чего-то. Я думаю, с вами сотрудники ранее проводили беседу. Все верно? Верно. Вы только фамилию свою позвольте назовите, мне пожалуйста. Задать... Еще раз. Фамилию свою, пожалуйста, назовите. Что назвать, не расслышу. Фамилию. Фамилию Таргамер. Угу, слушаю. Таргариан? Что говорите? Таргариан? Вы сейчас что хотите? Давайте так сразу. А что вы хотите извлечь из данного диалога? Я хочу понимать, с кем я общаюсь. Я вам представился, и компанию полностью предоставил. Ну, а фамилию свою неразборчиво сказали. Вот назовите, и тогда вы полностью представитесь. Ну, я вам полностью разборчиво сказал. У вас разговор записывается? Конечно, записывается. Нет, неразборчиво вы сказали. Так вы его прослушаете еще, вы прослушаете его раз и непосредственно выясните, какая моя фамилия. Если у вас какая-то сложность с тем, что назвать фамилию... А может быть, давайте вернемся к тому, что у вас имеется обязательство меня послушать. У вас имеется обязательство меня послушать прямо сейчас. Я говорю, невозможно, а есть факт конкретный. Меня не перебивайте, уважаемая Кристина Валерьевна. Меня, говорю, послушайте внимательно. А потом сейчас говорю я. Вы о своих обязательствах не забыли, я надеюсь, и о нарушении законодательства в сфере кредитования. Хватит тараторить, хватит. Меня, говорю, послушайте, смотрите. Здесь, что хочу вам пояснить. А по поводу нерешенного финансового вопроса у меня имеются следующие моменты, смотрите. Нам отдел взыскания, кто с вами ранее беседовал, заправили документацию по поводу нерешенного финансового вопроса. Я вам вынужден задать вам пару вопросов. Скажите, вы проживаете по тому же адресу, который указали в анкете или нет? Вы пока еще не представились полностью, пока вы этого не сделаете. Я с вами обсуждать... Хорошо, Кристина Валерьевна, с вами будет работать сторонняя организация, глаз 308, 2 статья, коллекторская организация. Хорошо. Я думаю, вам будет от этого лучше.